Игорь, только давай пока не афишировать наши отношения, по крайней мере, в издательстве. Это может помешать. Как скажешь. Договорились. Будем приезжать в Рось? Конечно. Я ведь езжу туда каждый день, а ты изредка. И лучше вообще пореже там появляйся. Занимайся другими делами. А уж я буду держать тебя в курсе дела. До Нового года оставалось 10 дней. Две первые книги мы выпустили в продажу как раз к 20 декабря. И, надо сказать, они сразу привлекли к себе внимание броским современным оформлением. Вернулась из пансионата Мария Политовна. «Фаина, дружочек, вы уж не влюбились ли?» «Почему вы так решили?» — улыбнулась я. «Это всегда заметно. В кавалера Рос?» «Нет, но вы его хорошо знаете», — улыбнулась я. «Боже, неужто в Степу?» «Нет, что вы. Это Игорь Шувалов», — с мстительным удовольствием ответила я. «Игорь? Но он тоже женат. Только формально, а мне это не важно. После Нового года я переберусь к нему». «Боже, как грустно! Я так привязалась к вам, деточка. А я буду вас навещать. Это совсем другое дело. Но вы молодая, красивая, все правильно». «Игорь неплохой парень, богатый очень. Это последнее, что меня в нем привлекло. Да, я знаю, вы бескорыстная девочка. А как это вдруг у вас возникло? В Париже именно вдруг. Париж такой город, романтика. А мать Игоря уже в курсе? Не знаю, он не говорил. Но вы же видели ее на моем юбилее? Да, конечно. Между прочим, она тогда сказала, что вы очаровательны. Посмотрим, что теперь скажет», — засмеялась я. «О, Тамара не вмешивается в дела сына. Она терпеть не может его нынешнюю жену и просто не поддерживает с ней отношений». В прессе появилось несколько статей о новом издательстве, о его планах, о вышедших книгах, и к нам косяком пошли авторы. Разговаривать с ними приходилось мне. Иногда это были вполне милые люди, иногда просто больные, однако у меня уже был опыт такого рода, я знала, как и с кем нужно разговаривать, чтобы избежать истерик и скандалов. Кстати, два автора оказались очень перспективными. И я заключила с ними договоры. И мне пришлось-таки взять секретаря. Это была племянница Иры Литвиненко, 20-летняя девушка Агния. Довольно миловидная, с хорошей фигуркой, она мгновенно вписалась в наш маленький коллектив. И ей все казалось захватывающе интересным. «Фаина Витальевна, какие будут распоряжения?» — спрашивала она с утра. «Пока никаких. Хотя нет, сделай мне кофе. Латте капучино? Капучино». «Здорово, у вас такая суперская кофеварка, обожаю с ней возиться». Девушка была еще и весьма позитивна. Часов около трех Агния почему-то на цыпочках вошла в кабинет и сообщила каким-то странным шепотом. «Фаина Витальевна, к вам пришли». «Кто?» «Одна писательница». «Агния, фамилию можешь назвать?» «Мылова, вы про такую слыхали? Она ведет себя так, как будто это Лев Толстой, по меньшей мере. А вид у нее какой-то, как с ленинградки. Пусть заходит». «Дело ваше, Фаина Витальевна». В кабинет вошла так называемая писательница. Надо заметить, что у Агнии очень точный глаз, вид у дамочки был малоприличным. Взбитые травленные перекисью волосы, ярчайший боевой раскрас, каблуки сантиметров 15, зеленое платье в обтяжку с огромной лиловой розой на плече.